Видел ли ты вчера на плацце де Палаччо лейб-гвардию Изабеллы Бурбонской? Видел. Не заметил ли ты при этом молодого Арану? Я его не знаю. Кто это такой? Сын гренадского крестьянина. Он уже более года служит в лейб-гвардии. Ну, благочестивая сестра, дальше. Арана может понравиться королеве, прошептала монахиня многозначительно. Ты знаешь вкус женщин, во всяком случае вкус Изабеллы. Ты думаешь, что этот лейб-гвардеец понравится королеве, если она увидит его вблизи, что необходимо при ее близорукости, не знаю, вымышленной или действительной. Королева все хочет видеть вблизи, чтобы узнать хорошие стороны, — отвечал Кларет. Арана ростом почти в 6 футов, крепкого телосложения и прекрасен собой. Так что даже сама сестра Патрочинио не могла не полюбоваться им. Да, ради нашего святого дела. Арана очень похож на Франциско Серрано, проговорила графиня, произнося последние слова с особенным ударением. Тем лучше для него. Изумляюсь твоей предусмотрительности и мудрости, благочестивая сестра. Она должна его увидеть совсем вблизи. Тогда и она заметит сходство, которое меня вчера до того поразило, что я одну минуту подумала, не превратился ли герцог де ла Торре и испанский маршал в лейб-гвардейца. И не помолодел ли он на 10 лет? Арана красивее и моложе Франциско Серрано. Не мешкай. Вот все, что я хотела тебе сообщить, благочестивый брат. Теперь очередь за тобою. Все будет сделано. Позволь мне полюбоваться на тебя, сестра Патрочинио, — прошептал Кларет, подходя к прекрасной монахине. — Ты так же мудра, как и прекрасна. Изабелла от скуки начинает заниматься государственными делами. Но этого не следует допускать. Мысли ее должны клониться в совершенно противоположную сторону, и это легче всего может быть достигнуто сердечным влечением, продолжала монахиня, пристально глядя на брата Кларета, между тем, как саркастическая улыбка играла на ее полных соблазнительных губах. Она видела, какие чувства овладели патером при виде ее красоты. Прекрасная графиня, улыбаясь, опустила руку, которой придерживала свой широкий коричневый плащ. Кларет наклонился, чтобы схватить эту руку и прижать ее к своим горячим губам. Но графиня, как бы считая это движение неприличным для служителя церкви, быстро отдернула ее назад. Кларет стал на колени, и губы его прижались к ее прекрасному стану. Монахиня подала ему обе руки, широкие рукава ее плаща откинулись назад, и Кларет жадно пожирал глазами красоту ее форм. Но вдруг он увидел на белой руке ее белый, резко отличавшийся от цвета кожи рубец, знак сосланных на галеры. Кларет вздрогнул. Он не знал бурного прошлого благочестивой сестры. Но чтобы не выдать своего волнения, произведенного этим открытием, он снова наклонился к графине и поцеловал ее руку.